23 июля 2029 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Пустотная станция БИС внешний. Лу Бунг очень не любил, когда вокруг его станции творится что-то непонятное. Вот и сейчас, анализируя информацию, полученную от начальника службы безопасности, он ощущал неприятный дискомфорт. Сканеры одного из эсминцев эскадры прикрытия обнаружили одиночный скаут имперской постройки, неожиданно нарисовавшийся в паре миллионов километров от станции. Скаут, конечно, аппарат небольшой, лишь немного превосходящий размерами истребитель. Но засечь его эсминец должен был гораздо раньше. Кроме того, этот гость не мог оказаться в системе сам по себе. Прыжкового гипердвигателя на нем нет. А значит, где-то относительно недалеко находится корабль, доставивший его сюда. И корабль этот до сих пор не обнаружен. «Запрос на идентификацию ему отправили минуту назад», — доложил безопасник. «Пока молчит». «Отправьте корвет на перехват». Ситуация нравилась Лу Бунгу все меньше. «Принято». После того, как подполковник Вершинин убыл вместе с Висслом в неизвестном направлении, торговец успел пожалеть, что выступил посредником в их сделке. Деньги деньгами, но пока землянин со своим кораблем находился рядом, Лу Бунг чувствовал себя гораздо увереннее. Установить, кто именно из его конкурентов нанял бейтанский рейдовый отряд для уничтожения станции БИС внешний, торговец так и не смог. Это напрягало и заставляло нервничать из-за событий, на которые раньше он и внимания бы не обратил, спокойно перепоручив подчиненным разбираться с возникшими странностями. «Запрос со скаута», — вновь появился на экране начальник СБ. «Просят на связь вас. Гость, вернее, гостья, представилась как лид-капитан Корра». «Не знаю такую», — пожал плечами Лу Бунг. «Прикажите ей лечь в дрейф и отправить нам идентификационный пакет по скауту и кораблю, на котором она прибыла в систему». «Принято. Передаю». «Да что такое? Сразу после передачи наших требований скаут исчез. Сканеры его потеряли». «Что, все сразу? А корвет, отправленный на перехват? Он же должен быть к нему ближе всех». «Корвет его тоже не видит. Боюсь, господин Лу Бунг, у нас серьезные проблемы. Похоже, и скаут, и его носитель оснащены маскировочными полями поколения 12+. Я даже не удивлюсь, если окажется, что это что-то экспериментальное и еще более эффективное. Скажу честно, я такого никогда не видел». Лу Бунг встал и нервно прошелся по кабинету. Что могло понадобиться от него имперским спецслужбам или флотской разведке? В том, что это не наемники и не конкуренты, торговец не сомневался. В их руки техника такого уровня попасть просто не могла. «Повторный вызов со скаута. Мы его так и не видим, несмотря на то, что он ведет передачу по ближней гиперсвязи. Текст повторяется. Лид-капитан Корра просит на связь по закрытому каналу господина Лу Бунга». «Переключайте на меня». Над консолью связи развернулось голографическое изображение кабины скаута. С виртуального экрана на владельца станции с легкой улыбкой смотрела красивая молодая женщина в форме лид-капитана имперского флота. Взгляд ее зеленых глаз был твердым, но не агрессивным. Неплохо знавший людей, Лу Бунг испытал некоторое облегчение. Атаковать его станцию прямо сейчас никто, похоже, не собирался. «Добрый день, лид-капитан!» Торговец тоже обозначил на лице подобие улыбки. «Что привело в наши дикие края столь привлекательную особу? Да еще и целого лид-капитана. Неужели мой скромный бизнес по какой-то нелепой случайности нарушил планы имперской службы безопасности?» «И вам добрый, господин Лу Бунг», — кивнул незваные гости. «Помещение, в котором вы находитесь, защищено от прослушивания?» «Насколько это возможно в рамках доступных мне технических средств?» — пожал плечами торговец. «Хорошо», — едва заметно поморщившись, ответил лид-капитан. «В таком случае не буду зря тратить наше время, перейду сразу к интересующему меня вопросу. Насколько я успела понять из новостей, имеющихся в инфосети вашей станции, вы очень плодотворно сотрудничаете с подполковником Вершининым. Однако его десантного транспорта я на парковочной орбите что-то не вижу. Мне необходимо с ним встретиться, и я надеюсь в этом вопросе на ваше содействие». Тут уже поморщиться захотелось Лу Бунгу, но он сдержался. Считалось, что без соответствующих кодов получить доступ к инфосети станции извне невозможно. Как оказалось, это утверждение было не вполне верным. Впрочем, чему удивляться? Как там сказал начальник СБ? Поколение 12+, или даже что-то экспериментальное? «Видите ли, Кора?» Торговец намеренно опустил звание гостьи, ненавязчиво подчеркивая, что ей лично, да и всей империи, он, в общем-то, ничего не должен. «Последнее время очень многие хотят поговорить с подполковником Вершининым. После некоторых событий он стал персоной, широко известной в определенных кругах, и предложения от потенциальных работодателей и заказчиков поступают ему более чем регулярно. Такое внимание моего партнера несколько напрягает, так что я не хочу беспокоить его без веских причин. Кроме того, как вы верно заметили, его сейчас здесь нет, и никакой информации о том, когда он вернется на мою станцию, я не располагаю». «Но вы ведь знаете, как с ним связаться или где его можно найти?» «Даже если бы я это знал, я не вижу ни одной причины, по которой я должен вам помогать в его поисках», — спокойно ответил Лубунг. «Ваше желание поговорить с моим партнером еще не означает, что он тоже захочет общаться с вами». «В этом вы можете не сомневаться, господин Лубунг. Как вы, я уверенно, знаете, у Вершинина есть цель, для достижения которой он прибыл в пространство серого периметра. То, что я хочу ему сообщить, имеет прямое отношение к этой цели и может существенно изменить его планы». «Почему я должен вам верить, лейтенант-капитан?» Кора несколько секунд внимательно смотрела на торговца, после чего еще раз улыбнулась. Ее улыбка Лубунку нравилась, но поддаваться эмоциям он, естественно, не собирался. «Господин Лубунг, вы знаете, что подполковник Вершинин является кавалером 2 имперских орденов?» «Естественно. За особые заслуги и непобедимый, насколько я помню». «Он говорил вам, за что получил первый из них?» «Я видел выдержку из наградного листа. Это открытая информация, она есть на информационном портале имперского флота. Новости добираются и в нашу глушь, пусть и с некоторым опозданием». «Там есть фраза «за спасение офицера империи в боевых условиях с высоким риском для жизни». «Есть такая». «Так вот, я и есть тот офицер. Мой истребитель был сбит на земле в бою с танками кронсов. Я получила серьезное ранение и находилась без сознания. Боевую машину Вершинина тоже сбили, но он нашел меня и вынес к своим». «Да», — покачал головой Лубунг. «Трогательная история. И мне даже хочется вам верить. Но, увы, это только слова. А реалии серого периметра не располагаю к тому, чтобы доверять незнакомым людям, даже столь очаровательным девушкам». «Хорошо. Что для вас может послужить доказательством?» «Я не знаю», — развел руками торговец. «Ну, может быть, у нас с вами есть общие знакомые, способные подтвердить ваши слова. Хотя, честно говоря, я в этом сомневаюсь». «Есть один человек», — с некоторым сомнением в голосе произнесла Корра. «Возможно, Виктор вам о нем рассказывал. Его имя Силх. И без него Вершинин никогда бы не оказался бы в империи». «Знаете, Кора, вы смогли меня заинтересовать», — окончательно успокоился Лубунг. «Я действительно знаком с Силхом, но он сейчас в пространстве протектората, и прямая связь с ним невозможна. Вам придется подождать пару дней. Если ваши слова подтвердятся, мы продолжим этот разговор».